Валентина Мухина-Петринская. Путешествие вокруг вулкана. Приволжское книжное издательство. Саратов. 1987 год. Читает Саша Жукова. До свидания, Москва. Меня собирают в экспедицию. Несколько раз на день приходится просматривать вещевой мешок, так как мама подкладывает туда массу лишних вещей. «Как же можно без пледа?» – удивляется она. «Но ты уже положила мне пуховое одеяло, к тому же спальный мешок. На север ведь едешь!» Мама в изнеможении плюхается на стул. Папа, засучив рукава, составляет мне аптечку. «Цитрамон, кальцикс, фталазол, йод, бинты. Тася, я положу на всякий случай валидол». Папа без валидола не выходит на улицу, и он просто не может представить, как можно отправляться в такую даль без валидола. Я не спорю. Аптечку можно отдать кому-либо из пожилых сотрудников, который в спешке оставит свою на столе или, на худой случай, забыть в вагоне Москва-Красноярск. Довольный папа подсовывает мне на всякий случай и валерьянку. Вдруг расстроюсь. В квартире такой кавардак, будто в экспедицию на Эйдыгу собирается все семейство. Экспедиция эта несколько нарушила семейные планы. Папа с мамой думали так. Окончит Тасенька лесной институт, получит назначение в лесхоз, и мы с ней поедем. Квартира Родьки. Он собирается жениться. Подумайте только, какой рай! Сосны, кедры, можжевельник, грибы, ягоды, витамины, ионы, кислород. Во всяких ионах папа с мамой разбираются хорошо. Они уже много лет выписывают журналы «Здоровье», «Знание сила», «Техника молодежи» и «Вокруг света». Путешествовать они у меня любят до страсти. Всю зиму отказывают себе во всем, откладывают деньги на сберкнижку, а летом едут на Ветлугу, Каму, Часовую или к морю. Несколько лет подряд ездили на Каспийское и Аральское. Курортов в нашей семье недолюбливают. Много народу, тесно. «Все деньги на колеса просаживают, прости, Господи!» Удивляется наша соседка по лестничной клетке тетя Поля. А с осени мы начинаем выбирать, куда поедем на следующий год. На столах появляются справочники, карты, брошюры издательства «Географ ГИС». «У нас только один Родька, Родион Константинович, домосед. Он старше меня на 2 года, уже окончил медицинский институт и работает невропатологом в поликлинике напротив. Только улицу перейти. Родион – редкостный домосед. Любит больше всего на свете читать. Собирает библиотеку. Только ее негде разместить. Хорошо, что у нас довольно широкий внутренний коридор. И Родька вдоль всей стены сделал стеллажи. Мы живем в огромном 8-этажном доме на 5-м этаже в 2-комнатной секции. Маленькую комнату занимает Родька, в большой – мама, папа и я. Кухня одновременно и столовая. Родион влюблен в молоденькую артистку кукольного театра. Не понимаю, как он ее рассмотрел. Папа всю жизнь работает бухгалтером в Госбанке. Мама работала только в войну, когда папа был на фронте. Остальные годы она заботилась о папе и о нас. Отцу пора бы и на пенсию, но он ждет моего назначения. По-моему, просто боится, что мама будет его посылать по очередям, чего он терпеть не может, как и я. Ты бы, Костик, съездил на проспект Мира, там воблу будут сегодня давать. Конечно, лучше работать в Госбанке. Институт я окончила этой весной. Но назначение в леспромхоз, к великому огорчению Родьки и его невесты, не получила.